Лена, понятное дело, была не против такого. Владимиру было любопытно проверить свои навыки в бою со слугами моего рода, а вот Мирослав хотел от всего этого, как обычно, отмазаться, но команда ему этого, естественно, не давала. «Тебе напомнить, как именно ты выбыла во время последнего боя?» Иронично приподнял бровь я. Пускай их смогла победить команда, специализирующаяся на быстрой атаке, но в то же время та команда была неплохо натаскана на ближний бой. Алисе как раз повезло почувствовать это на себе, когда сначала был разрушен ее водный щит, а потом в брешь прорвался один из противников и одним ударом вырубил девушку, у которой в резерве источника оставалось еще много энергии. В ином случае она бы успела восстановить защиту и даже попытаться атаковать, но такой возможности ей просто не дали. Фингал под глазом красноречиво свидетельствовал, что Нарышкину уделали и без магии, благо чтобы его убрать требовалась слабая целительская техника и уже спустя пару секунд ничто не напоминало о недавнем нападении. И все же этот момент был достаточно показательным, чтобы девушка его запомнила. Дело, конечно, добровольное и не относится к нашим основным тренировкам, но все же я советовал для общего развития в них участвовать, продолжил я, так и не дождавшись ответа со стороны водной волшебницы, что уже было показательно. В итоге все согласились, что, даже несмотря на обучение в родах, дополнительные тренировки не помешают, тем более во время них не надо сражаться с демонами, что, по мнению Алисы, было решающим. И естественно, что несмотря на всю индивидуальную подготовку, студентов-мечники раскидали практически не напрягаясь. Им достаточно было избежать первых стихийных атак, а дальше оставалось только сократить дистанцию, чтобы в следующий миг обозначить удар деревянным мечом по голове. Развернись все это в реальном бою, то мои ученики бы уже были мертвы. Это говорит не только об очередной недооценке противника магами, но и хорошей подготовке от Миемота, который знал, что делал, и старался максимально полно передать свое знание младшим ученикам. Вот только эта схема сломалась на Лене, которая должна была выйти в спарринг последней. Против нее вышел парень, который выступал лидером учеников-мечников. Уже позже я узнал, что темноволосого парня зовут Илья и что он принципиально отказался избавляться от шрамов на своем теле, несмотря на согласие восстановить порванные связки на левой ноге. Он был не только лидером группы, но и на данный момент самым способным учеником Миемота, отдавая всего себя пути меча. Лена уже отработанным во множестве тренировок движением запустила волну пламени перед собой на уровне пояса ее противника. Илья без проблем проскользнул под ней, чтобы начать идти на сближение, но и сама девушка не стояла на месте и уже следующим шагом применила технику огненного шара, создав сразу три, полетевшие один за другим. Пускай ей, как и остальным студентам, было запрещено применять сильные техники, но никто их не ограничивал в их количестве. Когда ученик Миемота стал уклоняться от первого шара, то в него тут же полетел второй и парню пришлось демонстрировать потрясающую гибкость, чтобы не дать себя пожарить, закрутившись в прыжке. На выходе из этого движения он мечом слегка отклонил в сторону огненный шар, позволив ему столкнуться с деревянным клинком и тем самым не дав ранить себя. Благодаря всему этому расстояние между ними стало совсем незначительным и, уже более уверенно уклонившись от огненной стрелы, Илья, по всей видимости, намеревался обозначить удар по голове сверху и на этом закончить бой. Вот только его пускай и широкий, но стремительный замах был неожиданно остановлен рукой Лены, которая с видимой легкостью ухватилась за деревянный клинок и так сильно сжала его, что мечник не смог в первые же секунды вырвать его и потерял свое преимущество в инициативе. Рука Лены вспыхнула обжигающим пламенем, которое тут же перекинулось на меч, и Илья был вынужден выпустить свое оружие, чтобы тут же поймать второй меч, брошенный одним из его товарищей. Впрочем, это не запрещалось, хоть Алиса что-то возмущенно выкрикнула о нечестности. Я же внимательно смотрел на свою супругу и не мог не заметить, что ее взгляд неуловимо изменился, перестав быть тем, который я вижу каждый день. В этот раз это были глаза хищника, увидевшие свою добычу. Еще до того, как я успел что-либо предпринять, на нее прыгнул Илья, в воздухе нанося сразу несколько ударов, чтобы сбить в сторону возможные техники девушки. Но та спокойно стояла и цепко отслеживала движение парня, чтобы в последний момент поднырнуть под его замах, во время которого он на несколько мгновений открыл правый бок и этим в полной мере воспользовалась Лена, ударив кулаком, объятым пламенем. Илью от такой атаки снесло в сторону, и только расторопность бойцов рода не дала ему удариться о стену тренировочной площадки. Один из них создал воздушную пелену, которая замедлила полет мечника, а еще двое просто подхватили парня, который глухо поблагодарил их и тут же попытался вернуться в бой, несмотря на обожженный бок. Силе воли и желанию продолжать можно было позавидовать, но я не намеревался смотреть, чем может закончиться их спарринг. «Лена, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил я, выйдя вперед и загородив собой Илью от взгляда девушки. «Егор», – странно посмотрела на меня Лена, и я теперь мог лучше разглядеть ее глаза, в которых появились змеи веретена, что я уже видел в мире демонов у второй ипостаси моей жены. «Приходи в себя», – тихо сказал я и обратился ко всем собравшимся. «Как вы видите, как не использующие магию могут добраться до одаренного, так и одаренный может противостоять быстрому противнику, который умудрится преодолеть все ваши техники. Подумайте об этом и встретимся на следующей неделе, чтобы обсудить новый режим тренировок». В первую очередь это было сказано для тройки студентов, так как младшие ученики Миемота и так, благодаря, собственно, учениям старого духа, были достаточно дисциплинированы, чтобы не возражать мне, а бойцы рода и вовсе готовы были выполнять любой мой приказ. Да и тренировка у них как таковая не закончилась, их ждала у себя Роксана, чтобы вновь продемонстрировать, что им есть чему еще поучиться. Впрочем, в данный момент демонесса была нужна мне, так что, передав ей приказ следовать за мной, я увел Лену в сторону. «А теперь рассказывай, как часто у вас это происходит?» – строго спросил я, предварительно убедившись, что рядом никого нет. «Я сама не поняла, как это произошло», – растерянно ответила Лена. «Просто в какой-то момент я поняла, что мой противник стал двигаться медленнее. Скорее ты стала двигаться быстрее и твое восприятие стало острее», – вмешалась Роксана. «Рет, ты можешь показаться?» – попросил я, хотя мой тон не предполагал двойных толкований, и пускай огненная змея продолжала бояться меня, но все же была вынуждена вылезти из-под укрытия волос Лены. «Прошу прощения, милорд», – прошипела она. «Это произошло инстинктивно, когда я увидела, что в Лену летит эта деревянная палка, и кто сейчас был во главе?» «Лена», — быстро ответила змея, чтобы я не успел подумать ничего иного. «В моем родном мире мы были Ленарит, потому что того требовало выживание. В нашей связи Лена намного сильнее меня, так что именно она руководит объединенной сущностью. Вот только такой ответ лишь сильнее запутывал меня. Ты когда-то с таким встречалась?» — обратился я к Рокс. «Нет», — покачала головой демонесса, но сейчас на тренировке это была даже не Ленарит, а что-то среднее между демонессой и Леной. «Не было печали», — вздохнул я, будто мне мало было текущих проблем, чтобы думать еще и об этом. А я уже понадеялся, что змея себя больше никак проявлять не будет и останется с моей второй женой в качестве своеобразного домашнего питомца. «Простите меня, милорд», — склонила голову Рет. «Я правда не хотела этого делать». В голосе змеи чувствовались нотки паники, и Лена инстинктивно принялась утешать свою. А действительно, кого? Изначально огненная змея была лишь просто забавным зверьком, пускай и необычным и отчасти опасным для окружающих, но не для тех, кого я приказал не трогать. Потом она каким-то образом слилась с Леной и помогла ей выжить в среде, где человек мог бы стать только игрушкой в руках демонов. И вот снова частичное слияние, увеличивающее способности девушки и позволившее ей победить парня, который все свободное время посвящал тренировкам. «Как часто это у вас уже происходило?» – обратился я к Рет. «Обычно я сплю и не вмешиваюсь», – призналась змея, но тут просто испугалась, что Лене нанесут вред. И, кажется, ее слова были вполне искренними. По крайней мере, в данный момент демон прижалась к девушке, ища в ней защит, Уита отвечала заботой. При всем этом я не видел никакого негативного влияния со стороны демона, что ставило меня в определенный тупик. Проще было бы, если Рет напала на Лену, и тогда я спокойно мог ее прикончить, но та каждый раз помогла девушке и из-за этого была полезна. «Ты можешь заняться еще и ее тренировками, чтобы научить лучше контролировать этот процесс?» – попросил я Роксану. «Как прикажете, милорд», — склонила та голову. «Это даже будет интересно, так как я с таким не сталкивалась», — задумчиво посмотрела демонесса на Лену и Рет, которая, кажется, от этой новости чуть успокоилась. «Хорошо», — принял я решение. «Тогда обсудите между собой, когда лучше проводить тренировки, но в первую очередь они не должны мешать твоей учебе», — строго посмотрел на Лену. Я поняла, Егор, спокойно кивнула девушка, поняв, что ничего страшного не произошло. После проведенного эксперимента первые две недели мы согласовывали режим тренировок, и уже после этого все начинало вставать на накатанные рельсы. Мечники Миемото получали практику не только боя на мечах, но и противодействия бывшим наемникам, которые владели более широким арсеналом оружия и умело его применяли. В то же время, несмотря на свою собственную подготовку, никто из тройки студентов не отказался участвовать в совместных тренировках. И в принципе это касалось каждой из трех групп. Каждый, если и не приобретал новый опыт, то отрабатывал свои навыки, доводя их до совершенства. Найм специалистов, которые могли бы справиться со всем этим быстрее, возможно, был бы лучшим решением, но где найдешь еще этих специалистов, которые потом не станут болтать об уровне навыков бойцов рода Шуваловых? Да и вопрос денег тут тоже стоит весомый, так как хорошие учителя стоят дорого. Так что пользовались тем, что имели, дополнительно отрабатывая совместное взаимодействие. Может, мне и роду это никогда не понадобится, но лучше пускай у меня будут подготовленные бойцы, чем я потом буду думать, где их взять в случае необходимости. Да и об общем увеличении силы рода нельзя забывать. Это тоже в какой-то мере показатель влияния рода, и у древних семей гвардия действительно способна на многое. Организовав тренировки с Лукой своих учеников, я на время отдалился от занятий, лишь призывая новых демонов, чтобы команда студентов продолжала оттачивать свои навыки. Большее количество времени я уделял развитию сети различных бизнесов, куда я был вовлечен в качестве соучредителя. Первые месяцы работы, которые оказались самыми напряженными, уже миновали, и при моей поддержке мои партнеры успешно осваивали новые уровни сбыта, которые раньше из-за их статуса им были недоступны. Большинство проблем теперь возникало на юридическом поле, но Алтия тоже не стояла на месте и оказывала всяческую поддержку моим партнерам, как натаскивая новичков, решивших прийти в фирму, так и зарабатывая себе репутацию успешной юридической конторы. Все это лично контролировал Засекин, и нареканий к работе мага тьмы у меня не было, что снимало определенный груз ответственности и позволяло наслаждаться цифрами отчетов, где все чаще значился положительный баланс. В то же время я не забыл про полученную в подарок одну из книг Соломона, которая пускай и не открыла мне ничего нового, но давала взглянуть на некоторые привычные вещи под другим углом. Пускай Соломон использовал исключительно один вид демонов, но этот вид был хитрым и гораздым на обман, так все его печати призыва, которых, само собой, в книге не было продемонстрировано, но по описанию я их вполне мог воссоздать, были снабжены таким количеством дополнительных правил и условий, что у призванного вообще не оставалось никакой свободы действий. Самое замечательное было то, что эти ограничения накладывались уже после активации призыва, а значит, демон не мог отказаться от контракта. Эти знания позволяли мне сделать призывы еще более безопасными, так как, несмотря на весь мой опыт в этом деле, всегда существовала вероятность, что на очередной призыв может ответить демон, которого я не смогу удержать. Поэтому мне в самом начале сильно повезло с Церби, которого как раз печать призыва вряд ли удержала, но демонический пес решил остаться со мной сначала из любопытства, а потом поняв, что это слишком хорошие условия, чтобы возвращаться к себе. Пускай он этого и не говорил, но я знал, что часть накопленной энергии он каким-то образом передает своей стае, чтобы та стала сильнее и не погибла без него. Последнее в условиях постоянной охоты демонов за энергией стаи было как никогда кстати, и те могли только радоваться за удачливого сородича, получившего доступ к кормушке. К чести Церби можно отнести еще то, что он ни разу не заикался о призыве кого-то из его стаи, или просто ему не хотелось делиться. В любом случае, в самом начале становления темным призывателем мне сильно везло, а потом я набрался опыта и ошибок почти не допускал. Еще одним моментом, который я не выпускал из своего поля зрения, было предупреждение Рета о появлении кого-то сильного в нашем мире. Вот только неосторожные расспросы Константина, ни мои прямые запросы через информаторов черного рынка не давали пока никакого результата. Будто это заметила только огненная змея, и так странная и непонятная для меня. Вот только я сильно сомневался, что она стала бы мне врать, а значит, действительно что-то произошло. Ну хоть за время расспросов выяснил, почему Скуратов меня эти месяцы игнорировал. Пускай они так и не смогли выяснить, кто именно устроил все эти ритуалы в Новый год, но вот тел демонов собралось такое количество, что пришлось к исследованиям подключать несколько отдельных групп ученых и развозить мертвые тушки по империи. Как я понял, организовать непривлекающую внимание доставку для существ, которые даже не живые излучали магическую энергию, было еще той морокой, так что никому в службе не было дела до меня, чему я, собственно, был рад, так как дел хватало. Заодно удалось узнать про судьбу Титова, которого в срочном порядке заставили пойти работать на службу магической безопасности империи, где он теперь оттачивал свой неожиданно возникший талант, подчинять своей воле магических земноводных. Даже более, того Дрейка, которого парень упорно называл драконом, несмотря на жуткий вид демона, не стали убивать, а наоборот исследовали в щадящем режиме, когда нельзя провести вскрытие, но зато можно наблюдать реакцию на различные раздражители. В какой-то мере живой демон был даже полезнее мертвого, а так как парень полностью контролировал Дрейка, то и риск проведения опытов был сведен к минимуму. Насколько вообще может быть безопасно подходить к этой многотонной махине? Остается лишь надеяться, что в этот раз они сделали все возможное, чтобы не допустить побега демона, как это было с деревяшкой, голову которого мы тогда отрубили в парке. Вот и получается, что большинство срочных дел было уже сделано, часть вещей развивалась и без моего постоянного контроля, и у меня вдруг появилось свободное время, ощущать которое оказалось довольно непривычно. Как-то так получилось, что все последние месяцы я постоянно загонял себя работой и, откровенно говоря, мне нравилось, что это приносило результат, так что просто взять и расслабиться как-то не получалось. Думал помочь Арине с ее клиниками, но девушка прекрасно справлялась сама иногда, а вопросы целительства были явно не моим профилем, так что в этой сфере я ей помочь не мог. Вообще после бала маскарада и моего танца с принцессой империи я чувствовал, что моя супруга ходит какая-то задумчивая, и когда я пытаюсь задать ей вопросы, всегда отшучивается, что все это не важно. Раз уж выдалось немного свободного времени, то стоило этот вопрос прояснить. «Егор, что это такое?» — удивленно спросила Арина, входя в свою комнату, благо помещений хватало и что у Арины, что у Лены были собственные покои, как, впрочем, и у меня. Показывала девушка на стол с закусками и бокалами вина, который слуги занесли в комнату буквально полчаса назад. Можно сказать, успел к самому приходу Арины. Рядом находилось два кресла, в одном из которых сидел я. «Это небольшой романтический ужин», — улыбнулся я, вызывая еще большее удивление у жены. Неожиданно, после нескольких секунд замешательства, все же ответила урожденная Лазарева. «Просто подумал, что нам давно надо поговорить без лишней спешки», — приглашающе указал я на кресло рядом с собой, и девушка с готовностью села в него, тут же потянувшись к фруктам. «Надо было подумать об этом раньше, ведь Арина наверняка ничего не ела, и сейчас я ей отчасти помешал поужинать, но не переделывать же все. Последние месяцы бы оба были сильно заняты, и, не считая ночи и выходов в свет, практически не виделись друг с другом. И уж тем более не говорим просто так, не обсуждая очередные дела». «Действительно», — кивнула Арина, сделав небольшой глоток вина и довольно зажмурив глаза. «За время нашего совместного времяпрепровождения я успел изучить некоторые предпочтения моей жены и знал, какое именно вино она больше всего любит. Ты меня прямо балуешь», — улыбаясь, посмотрела на меня черноволосая красавица. «Все же я твой муж и должен радоваться свою жену», — развел я руками. «Так о чем ты хотел поговорить?» «О жизни», — подмигнул я ей. «Я все это время старался тебя сильно не трогать, да и сам был слишком занят обеспечением благополучия рода. В общем, раньше до этого как-то руки не доходили», — сделал я небольшую паузу, прежде чем приступить к основной части. «Я бы хотел узнать, как долго ты еще будешь отстраняться от своего статуса жены патриарха рода?» Холодно посмотрел я на нее, и Арина мгновенно подобралась, растеряв всю расслабленность. «Мне, конечно, образ простолюдина пока идет только в плюс, так как никто не воспринимает меня как серьезную угрозу, но ты стоишь в стороне и не вмешиваешься в происходящее. Так было, например, на опере, когда конфликт, возникший с тем курсантом, можно было увести в другую сторону, или на бале маскараде, где меня можно было предупредить о номинации на лучший костюм. Я действовала так на благо рода, дав мне договорить», — ответила девушка. «Ты практически не получил необходимого для аристократа образования, и пускай я нашла учителя, который мог подтянуть знания, многие вещи все равно прошли бы мимо. Для нас эти вещи могут казаться само собой разумеющимся, но для простолюдина, развела руками она. Тут проще показать, чем пытаться объяснить. Тем более ты очень эффективно действовал, не зная всех нюансов, что я решила просто не мешать тебе и, если того требовалось, вмешивалась незначительно. Неужели я так легко просчитываемый? С усмешкой произнес я. Слова Арины объясняли многие вещи, на которые я закрывал глаза, но в целом я так и предполагал, когда отдельно обдумывал все произошедшие со мной с момента образования рода. Нет, взяв пару виноградин, лукаво улыбнулась она, но на некоторые вещи и так понятно было, как ты отреагируешь, исходя из твоего характера. Если хочешь, я могу как примерная жена пояснять тебе все эти моменты, но разве после этого ты останешься собой? Как-то ты запутанно говоришь, хмыкнул я, пригубив вина. Эх, а бутылочка-то обошлась в 1000 имперских рублей, но все же оно того стоило, вкус был неподражаемый. Почему же? Пожала плечами Арина. Ты достаточно сильный маг, чтобы не опасаться многих угроз, и тем более для тебя не представлял особой угрозы тот курсант, а то, что Лиза решила от его навязчивого внимания избавиться таким образом, самолично спровоцировав на конфликт, то это уже ее проблемы. Играйте в свои игры, все аристократы так или иначе это делают, улыбнулась Арина. Нас этому учат с детства и, если честно, я даже была рада, что мне можно этого не делать и заняться любимым делом. А насчет бала маскарада, я действительно не знала, что наши наряды окажутся столь вызывающими на общем фоне, так как многие были одеты более экстравагантно. Никогда не знаешь, кто из императорской семьи решит посетить бал, так что так уж вышло. Вот только не очередная ли это твоя игра? Добавив в голос холода, спросил я. Я никогда тебя не обманывала, твердо произнесла моя жена, а то, что решила отойти в сторону, так ты того и сам хотел. Я же вижу, что тебе нравится принимать решения, которые могут повлиять на судьбу рода Шуваловых и на наши жизни в целом. Зачем вмешиваться и мешать тебе стать тем, кем ты должен стать? И кем же я должен, по твоему мнению, стать? Настоящим князем Шуваловым, как один из твоих предков, что стоял рядом с основателем рода Романовых во время создания нашего государства, открыто ответила Арина, смотря прямо в мои глаза. Считаешь, кто-то позволит возвыситься вдруг появившемуся молодому роду? Скептически приподнял я левую бровь. Считаешь, кому-то просто так дают княжеский титул? Отзеркалило мое выражение лица Арина и весело рассмеялась. Давай перейдем на диван, продолжила она. Я пожал плечами и, протянув руку, помог подняться девушке со своего места. Еще когда ты огорошил нас о том, что тебе дали княжеский титул и возможность возродить род Шуваловых, один из древнейших в империи по какой-то причине практически уничтоженный, я поняла, что без вмешательства императора здесь не обошлось, а значит сомневаться в его решении себе дороже, прижавшись ко мне и устало вздохнув, поделилась Арина своими мыслями. С учетом того, как ты все это провернул, я решила довериться твоим действиям и, если того требовалось, сама корректировала ситуацию, но так, чтобы не разрушить твои задумки. Отчет о всех совершенных действиях могу предоставить позднее, для ознакомления. Создается такое впечатление, что я женился на прожженной интриганке, невесело хмыкнул я. Если копнуть чуть ближе, то все аристократы империи в той или иной мере ведут свои интриги. Единственная разница в том, что я говорил о своих намерениях вполне открыто, как-то по-особенному посмотрела на меня Арина. Тем более я давала тебе клятву, мягкая улыбка появилась на ее устах. Так что насчет княжеского титула, напомнил я после секундного любования девушкой. Я поискала в хрониках схожие события, но, как правило, княжеский титул давали за совершение какого-то важного для империи или императорской семьи поступка. Причем это что-то должно быть даже существеннее спасения от смерти члена семьи императора. Видящее, тихо проговорил я, и Арина согласно едва заметно кивнула. Думаешь, они что-то смогли увидеть? Возможности Романовых оберегаются такими завесами тайны, как ни один другой секрет империи, ответила девушка. Так что неизвестно, что от них ждать. В любом случае все крупные игроки знают, что на тебя поставил сам император, а то, что ты успешно играешь роль простолюдина, вдруг выбившегося в князья, нам долгое время был на руку. Вот только, теперь мы стали куда сильнее, чем в начале, продолжил я за нее, и теперь такое амплуа может начать вредить общему делу. А ведь это я затеял этот разговор, покачал я головой. Теперь выходит, что наоборот. Просто ты сделал это чуть быстрее, чем планировала я, улыбнулась Арина, проведя своей ладонью по моему лицу, и в этом жесте было столько нежности, что в искренности ее чувств можно было не сомневаться. «Да, у нас странные отношения, но, возможно, это и называется любовью, как знать. И что теперь?» – спросил я, прикрыв глаза. «Тебе решать, патриарх рода», – прижавшись ко мне, прошептала Арина. «Хорошо». Глава 4. «Спасибо вам всем, что сегодня собрались здесь», – поприветствовал я собравшуюся публику. После того, как слуги уведомили меня, что все приглашенные прибыли в особняк нашего рода, я понял, что уже можно и приступать. На организацию званого вечера было потрачено несколько недель, но оно того стоило, да и не было ни одного из тех, кого бы я здесь хотел видеть, кто бы отказался прийти. Как вы уже могли заметить, я не особо сильно распространялся об изменениях в своей жизни и в целом о моем роде, но в наше время принято сообщать о таких вещах. Игнорировать это неправильно, но я посчитал, что в данном случае лучше несколько отложить официальные мероприятия, улыбнулся я, на что публика ответила не совсем однозначными взглядами. Оно и понятно, ведь я не говорил заранее, зачем всех пригласил. Начиная с этого дня, я хочу объявить о полноценном возрождении рода Шуваловых и представить моих жен Арину и Елену Шуваловых. В этот момент обе девушки встали рядом со мной в своих красивых платьях, которые были сшиты в ателье Ломановых, но все вложенные деньги того стоили, и обе мои жены выглядели просто обворожительно в своих нарядах. Арина была изначально против именно такой организации заявления о возрождении рода и вообще считала это лишним, но я сумел переубедить ее. До этого дня нас могли считать лишь молодым родом, которому дали возможность начать развиваться, но уровень приглашенных гостей говорил о том, что о нас не стоит забывать. Не каждый может позволить себе пригласить тех же Барклай де Толли к себе, и уж тем более не к каждому этот один из богатейших родов империи решит прийти. Но я позабавил патриарха этого рода своей наглостью, и сейчас он вместе со своей женой и наследником стояли в первых рядах и хлопали в ладоши, приветствуя нас. Спустя почти год подготовки я могу уверенно сказать, что наш род возрожден, и теперь об этом можно заявить. Для дальнейших планов мне было невыгодно, чтобы нас считали выскочками. После такого объявления я произнес заранее подготовленную речь о том, что буду чтить память своих предков и постараюсь, как и они, оказывать всю возможную поддержку империи и императору, так же, как это делал основатель рода. С учетом того, что Шуваловы были темным родом, это заявление произвело настоящий фурор среди собравшихся, так как до этого ни один темный род не изъявлял желания приобретать такую публичность из-за того, что, как правило, их репутация была довольно пугающая и не самая подходящая для приобретения известности среди подданных империи. Впрочем, приглашенные журналисты старались не упускать ничего из заготовленного, а мои слуги подсказывали, куда им лучше стать, чтобы ничего не упустить. Так или иначе, они не имели возможности выставить мой род в нелицеприятном свете. Об этом я позаботился отдельно. Наконец-то заготовленная речь была закончена, и теперь можно было перейти к банкету и танцам, чтобы развлечь гостей и поговорить с некоторыми из них в более приватной обстановке. «Егор, вы как всегда действуете нестандартно. Первым на моем пути оказался Илья Александрович Барклай де Толли, так что его громогласный хохот, кажется, слышали все вокруг. Я так и знал, что придя сюда увижу что-то необычное. На том и держимся», — улыбнулся я, разведя руками. «Все же у нас из официальных мероприятий была только помолвка с Ариной, а вот свадебные мероприятия и все остальное мы решили проводить в узком кругу. Так что я решил исправить это, как только род уверенно встанет на ноги». «Уже наслышан о вашей юридической фирме», — кивнул Илья Александрович, «и о том, сколько неприятностей приключилось с теми, кто решил нарушить или обойти договор, заключенный в стенах этой фирмы. Надеюсь, это не отпугнуло вас?» – участливо спросил я. «Поверьте, если вы обратитесь в Алтию, то все будет организовано в лучшем виде». «Я подумаю над этим», – величественно кивнул мужчина и тут будто вспомнил о чем-то. «Ох, что я все о делах. Мою супругу ты знаешь, а это мой сын Илья Ильич», – представил он крупного юношу рядом с собой, который больше напоминал борца смешанных боевых единоборств, чем наследника рода купцов. Ну и характерную золотую шевелюру сложно было не приметить. Только недавно вернулся из Англии, где заключил несколько успешных торговых договоров, с гордостью добавил он. «Рад, что у рода Барклай де Толли есть достойный продолжатель дела», — Пожал я протянутую руку парня едва ли старше меня, вот только хватка у него была поистине могучей. Надеюсь, нам доведется как-нибудь поработать вместе. Именно поэтому я сегодня и пришел сюда вместе с отцом, кивнул Илья, произнеся это приятным баритоном, который больше подходил бы певцу или знаменитому актеру. Вот что значит несоответствие внешнего вида с тем, что из себя представляет человек. Я бы хотел через несколько дней обсудить с вами возможность заключения договоров с оказанием особой степени защиты. Буду только рад помочь, подтвердил я свое согласие. Дальше уже все решат слуги, но первоначальная договоренность была заключена именно сейчас. Вот только не думаю, что у такого рода нет своих юристов, и все это выглядит как-то странно. Какая-то проверка или что-то большее. Переговорив с еще несколькими гостями, мы наконец-то смогли дойти до патриарха рода Лазаревых. «Я смотрю, ты взялся за дело всерьез», — с улыбкой произнес Христофор Иннокентьевич, как только мы подошли к нему. «Говорите так, будто не знаете, что происходит в моем роде», — вполне радушно улыбнулся я в ответ. «Тем более Арина так часто бывает у вас. Арина, девочка умная и про внутренние дела рода ничего не говорит, так что я действительно о многом не знал», — ответил мне на это целитель. «Да и ты, Егор, мог бы почаще навещать старика», — мягко пожурил он меня. «С вашими-то навыками называть себя стариком», — покачал я головой. «Слишком часто он произносил эту фразу во время наших разговоров, чтобы я воспринимал ее всерьез. Да и старость для мага его ранга, да еще и целителя, вещь настолько далекая, что даже сейчас его внешняя седина — лишь желание самого мага выглядеть так. Патриарх рода Лазаревых вполне мог выглядеть и на мой возраст, если бы этого захотел. И еще раз простите меня за то, что я не пригласил вас на свадьбу. Мы хотели сделать это в узком кругу, да и я». «Пустое», — махнул рукой Христофор Иннокентьевич. «Этот момент мы обсудили уже тогда. Пускай это было и против правил, но я понимаю, почему ты сделал именно так. Тем более сейчас на вас приятно смотреть, дядя», — засмущалась Арина. «Я рад, что род твоей матери наконец-то вновь набирает силы», — улыбнувшись своей племяннице, произнес мужчина. «А вы случайно не...» — начал я. «Я помню о твоей просьбе, но пока мне не удалось ничего найти по этому поводу», — грустно вздохнул целитель. «Твоя мама хоть и была моей ученицей, но не сильно распространялась по поводу своей родни. Сами же Шуваловы долгое время жили обособленно и практически ни с кем не контактировали. Спасибо и на этом», — поблагодарил я Лазарева. «Я уже давно озаботился поиском информации по моему роду в попытке понять, как случилось так, что моя мама из княжеского рода вдруг вошла в младший род Воронцовых. Особой любви, особенно зная характер отца, между моими родителями не было, так что вопросов было много. Пока же они все оставались без ответа, так как по Шуваловым и их судьбе действительно было слишком мало данных. Доходило до такого, что о своих дальних предках я знал сейчас больше, чем о происходящем за последние 200 лет с моей семьей. После упадка магии, род Шуваловых предпочел удалиться в один из регионов империи и вел замкнутый образ жизни, действительно почти ни с кем не контактируя. Так что удивительно, что вообще моя мама как-то оказалась в столице. В любом случае я не бросал поиски и попросил Христофора Иннокентьевича о помощи в этом вопросе, так как такому известному целителю открыто больше путей, чем мне, но и он не преуспел. И все же на моей памяти такое происходит впервые, потер подбородок Лазарев. Никто не заявлял о создании рода, так и сами роды не появляются на пустом месте, улыбнулся мужчина. И если такое происходит, то об этом становится известно, как только соответствующие документы приходят в имперскую канцелярию. Пускай со стороны это будет выглядеть странно, согласился я с ним, но только сейчас я могу сказать, что род Шуваловых возрожден. Раньше это было лишь на бумаге, а сейчас факт, с которым уже не поспоришь. Не находишь, что это похоже на вызов? С любопытством посмотрел на меня Лазарев. А это он и есть, подмигнул я ему. Хочу посмотреть, кто на него ответит. Нужна будет какая-нибудь помощь, практически сразу предложил Христофор Иннокентьевич, что сразу говорило о его заинтересованности во мне. Впрочем, я знал, что у этого человека есть несколько мотивов поддерживать меня, но, к сожалению, пока было непонятно, какой из них в данный момент превалирует. Спасибо за это предложение, но постараюсь пока справиться своими силами, вежливо отклонил я его. И все же, если будет необходимо, то можешь обращаться ко мне. Пускай мы род целителей, но помочь можем во многих сферах, тем более Арину никто из родни не бросит. Спасибо, дядя, поклонилась ему моя первая жена, но можешь не беспокоиться. Наш род в состоянии ответить на большинство угроз, которые могут над ним нависнуть. Вы и так помогаете с моим обучением, и будет неправильно просить большего. Хороший ответ, племянница, улыбнулся Лазарев. Хороший ответ. После этого мы раскланялись и каждый пошел своей дорогой. Патриарх рода Лазаревых направился к своим знакомым, а я к следующему человеку, с которым хотел поговорить сегодня среди первых. Неужели решил открыто поддержать меня? Между делом спросил я у Арины, что шла от меня по правую руку, когда Лена шла слева. Ты решил стать главой рода и вести себя соответственно своему титулу, мягко улыбнулась девушка, одновременно кивнув кому-то из знакомых. Так что я решила вести себя, как жена князя. В моей поддержке можешь не сомневаться. Хорошо, кивнул я. Прости, что не могу чем-то помочь, вежливо улыбаясь гостям, которые приветствовали нашу троицу, вдруг сказала Лена. Не переживай, чуть сжал я ее руку, ободряюще улыбнувшись. Тебе еще предстоит показать себя перед всеми ними, так что просто будь рядом. На данный момент этого более, чем достаточно. Арина же в случае чего подскажет тебе, как поступить правильно. Как скажешь, супруг мой, склонила голову моя вторая жена, признавая мою правоту. Так мы и дошли до Сергея Воронова, который сегодня, в отличие от привычного своего образа, был вместе со спутницей. Они о чем-то активно говорили, но при нашем приближении прервали разговор. Девушка была в черном вечернем платье в тон костюму моего бывшего родственника и выглядела под стать ему, столь же волевой взгляд и некоторая доля насмешки над окружающими во взгляде. Впрочем, когда она посмотрела на нас, этой насмешки уже не было, и лишь любопытство и интерес читались в ее темных глазах. «Князь Шувалов, приветствую вас», широко улыбаясь, слегка склонил голову Сергей. «Не слишком ли пафосно, братец?» усмехнулся я. «Все в соответствии с устроенным тобой представлением», развел руками Воронов. «Позволь тебе представить мою спутницу, Ольгу Скопину, скорее будущую невесту», поклонилась мне черноволосая девушка. «Но Сергей любит упускать эту деталь. Приятно познакомиться с вами, князь. Неужели нашла коса на камень?» Удивленно посмотрел я на Сергея. «Пускай считает как хочет», вяло отмахнулся он. «Я уже устал спорить по этому поводу, и это уже определенное достижение», уважительно посмотрел я на Ольгу. «Пускай с Вороновым я общался не так часто, но уже понял, что этот человек нацелен в первую очередь на достижение своего собственного могущества, по большей части как мага и уже вторично как представитель аристократии. При этом он не замечал то, что не относилось к этому делу. Так что если Скопина как-то умудрилась войти в его круг интереса, да еще и так, чтобы он не возражал против невесты, дорого стоит. Благодарю», чуть прикрыла глаза девушка, принимая мои слова. «Я, конечно, приглашал Вороновых, но не думал, что их представителем будешь ты», перешел я к делу, обратившись к парню. «Я оказался единственным, кто хоть как-то с тобой связан и не будет негативно воспринят твоим родом», развел руками Сергей, нахально улыбаясь. «Тетя Катрина для этой роли подходила куда хуже ввиду вашего давнего конфликта. Неужели Вороновы решили налаживать со мной отношения?» Удивленно посмотрел я на него. Уже то, как это преподнес Сергей, о многом говорило касательно позиции рода. «Никто, оказывается, не знал, что ты имеешь шанс получить княжескую корону», намекнул он на герб моего рода, где как раз были элементы этой короны. «Так что можешь представить, как рассердился патриарх, когда выяснил, что когда-то изгнанный член младшего рода и ты, это одна и та же личность. Тому, кто принял тогда это решение, повезло, что он уже мертв, а то ему бы не поздоровилось», злая усмешка появилась на его лице. «То есть Катрина Воронова была ни при чем, а чем ты?» «Не понял меня Сергей. Не Катрина причастна к моему изгнанию?» Дополнил я свой вопрос. «Нет, что ты», отмахнулся Воронов. «Как я понимаю, в то время у тети не было такой власти, так что решение принималось не ей. Она, конечно, тоже виновата, что подтолкнула к этому решению, но в целом ответственен за это решение ее муж. Вот оно, значит, как, а ведь я практически не помню, как выглядел муж тети Катрины, и он действительно погиб спустя 2 года после моего изгнания во время какой-то стычки. Подробностями я не интересовался, так как мне на тот момент было все равно, а дальше тем более эта информация была не слишком значительной. С другой стороны, узнал и узнал. Это не отменяет того, как Воронова относилась ко мне и как заявилась после в попытке найти исследование деда. «Все это неважно», — ухмыльнулся я, прокручивая все это в голове. «И я действительно рад, что именно тебя отправили сюда. Конечно, ведь я самый адекватный из нашей семейки», — рассмеялся Сергей. «И не напрочь отмороженный, заметь», — поднял он указательный палец. «Да уж, такое заявление от мага его ранга, да еще и со специализацией на льде и холоде, звучит слишком двояко. Впрочем, братец прекрасно об этом осведомленный вовсю пользуется». «Ладно, не отмороженный», — с улыбкой произнес я, — «развлекайтесь. Скоро должно начаться выступление группы Давн». «Точно», — воскликнул Сергей. «Познакомишь меня с их солисткой? Не вижу в этом», — начал говорить я, и в этот момент Воронов незаметно для остальных получил кулаком удар под ребра от неожиданно прижавшейся к нему Ольги. «Впрочем», — вымученно сказал он, стараясь не показывать, насколько болезненным получился этот удар, «я передумал. Прошу прощения, князь», — склонила голову Скопина, «но мне необходимо поговорить с Сергеем наедине». «Понимаю», — подмигнул я парню, не слишком довольному моим быстрым согласием. С другой же стороны, не было видно, что он так уж против, чтобы Ольга увела его для приватного разговора. «Возможно, нам еще удастся поговорить». «Спасибо», — мило улыбнулась мне девушка и мягко подтолкнула Сергея в сторону. Со стороны же выглядело так, что Воронов сам сделал первый шаг и девушка лишь пошла за ним. Удивительные дела творятся в мире, раз уж и этого парня смогли так окрутить. «Вот видишь, как может быть, Егор», — шепотом произнесла Арина. «Да», — согласно кивнул я, — «мне с вами очень повезло». «Приятно это слышать», — дорогой улыбнулась девушка. «Но тебе не кажется, что мы немного выбились из графика?» Намек был понятен, и мы двинулись дальше по гостям. С кем-то можно было перекинуться и парой слов, но некоторые были слишком важными персонами, чтобы позволить с ними говорить о погоде. Раз уж взялись выставлять наш род в лучшем свете, то необходимо заручиться поддержкой других влиятельных родов. Тем более ни для кого из собравшихся не было секретом, каким образом вообще Шуваловы вдруг вновь появились на сцене. Если для кого-то было недостаточно, что мою заявку на создание рода одобрили всего за какие-то пару дней, то бал-маскарад многим показал, что род императора благоволит мне. У меня вообще после анализа случившегося сложилось впечатление, что, даже оденься я как все, меня так или иначе бы выделили из общего числа приглашенных. С учетом специфики высылания приглашений на новогодний бал-маскарад, мой танец с пускай и не наследницей, но принцессой Российской империи моментально переводил меня в категорию лиц, которых лучше не трогать, если не хочешь иметь проблемы с главой государства и всеми службами, которые на него работают. Понятное дело, что таких фаворитов все равно могут попробовать устранить, просто используя средства, которые не оставляют следов, указывающих на заказчиков. Да и фаворит не обязательно может вечно оставаться таковым, а значит, в моих же интересах по полной воспользоваться этим статусом и заработать себе очков на политической арене империи. Вскоре на сцену вышла группа Давн, которая раньше не могла и мечтать о том, чтобы выступать перед такими людьми, но если уж я помог им со стартом, да и имел неплохие отношения со всеми участниками группы, то не видел ничего плохо, чтобы попросить их выступить на организованном мной вечере. Менеджер их группы, кажется, даже попал в больницу из-за обморока, когда узнал от Кати, солистки группы, о том, где она согласилась выступить. Несмотря на всю свою величественность и изначально высокий статус, многие любили рок-музыку, а уж ребята постарались сегодня спеть композиции, которые точно вызовут одобрение среди собравшихся. Даже интересно, насколько Давн станут популярнее после сегодняшнего. Кстати, это тоже отчасти можно считать активом моего рода, так как только при моей протекции они добились сегодняшнего результата. Пускай сейчас они уже достаточно известны на территории Российской империи, но каждый участник группы знал, кому именно они обязаны своим возвышением в мире музыки, и то, что им пришлось отменить один из концертов ради выступления тут, было сущей мелочью на фоне того, что у них есть сейчас. «И как тебе ассортимент бара?» Подойдя к стоящему в стороне от основного действия Константину, спросил я. «Коньяк отменный», довольно причмокнув, ответил Скуратов. «Вот только я не могу понять, на кой черт я вообще здесь должен находиться. Ты мог и отклонить мое приглашение», пожал я плечами, стараясь не показывать удивление от того, что мой напарник был в классическом костюме тройки. Пускай он всем своим видом показывал, насколько ему неудобно, и уже расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, вместе с этим ослабив галстук, но было видно, что носить подобные вещи он привык, и даже при таком нарушении этикета выглядел Константин как истинный аристократ. И прослыть единственным, кто не ответил на приглашение князя Шувалова, скептически приподнял бровь Скуратов, оттягивая завязку галстука еще чуть дальше, будто она начала его душить. «Я хоть и не в самых лучших отношениях со своей родней, но мне бы точно после такого житья не дали. Ненавижу этот официоз», — тихо проворчал он. «Ни одному же мне страдать», — улыбнулся я от вида мучений своего напарника. «Мои жены к этому моменту отошли чуть в сторону, чтобы не мешать нашему разговору. Правда, они недолго были свободны, и вскоре к ним стали подходить жены других аристократов. Вот так начинается новый виток любезных разговоров, когда пытаются выяснить все подробности и, возможно, даже узнать какие-то секреты. «Я так и знал, что у тебя темная душа», — вздохнул Константин. «Заставлять страдать других, как раз в духе черных магов и начальства. Ну, я не являюсь ни тем, ни другим, так что можешь не опасаться», — улыбнулся я и шутливо возмутился. «И, вообще-то, это грубо сравнивать меня с черным магом. То есть против начальства ты ничего не имеешь? Ну почему же?» — хмыкнул я. «Быть начальником — еще та морока. Вот поэтому я и переехал в столицу, чтобы отказаться от роли, уготованной моей семьей. Куда проще прийти на такое мероприятие и спокойно выпить, чем пытаться выглядеть учтивым со всеми и вести вежливые беседы. А ты попробуй. В этом нет ничего сложного», — подмигнул я ему. «Если уж какой-то простолюдин смог все это выдержать, то ты уж точно сможешь». «Угу, простолюдин», — хмыкнул Константин, сделав глубокий глоток из своего стакана. Коньяк он всегда предпочитал другим напиткам, так что неудивительно, что рядом с ним было уже 3 опустошенных бокала. «И это говорит мне человек, чей род старше моего на несколько веков, да еще имеющий княжеский титул. Если бы этот титул что-то толковое давал, по крайней мере к кому-то кроме князя большинство пришедших даже не подумали прийти», — верно подметил Скуратов. «Тоже верно», — согласился я с ним. «Но если бы мои предки оставили мне хоть что-то, то было бы куда проще», — вздохнул я. «Что тут поделать, если Шуваловы практически были забыты всеми, и тем более никаких активов у некогда великого рода попросту не осталось на момент моего вступления в права наследования. Нечего было наследовать. С другой стороны, и проблемы рода на меня не легли, так как формально я был основателем нового рода, и любые претензии к старому не могут иметь ко мне никакого отношения. В исторических хрониках империи было несколько случаев, когда проворачивали подобное, дабы сохранить род, пожертвовав всем старшим поколением и практически оставив его ни с чем. Что-то по новогоднему делу новое всплыло», — поинтересовался я. «Да какой там», — сделал добрый глоток своего напитка Константин. «Все те, кто подтолкнули к запуску ритуалов, как появились, так и исчезли, практически не оставив следов. Кроме того, что встретился нам никто из чернокнижников, никак себя не проявил. Да и наш отдел больше был занят отловом демонов, чем поисками по горячим следам. Сам понимаешь, в общем получается, что никаких зацепок нет. Возможно, они и есть, но на моем уровне доступа к ним нет», — пожал плечами мой напарник. «Больше всего начальству в этой ситуации не нравится, что после всех этих нападений наступила тишина, и так никто не взял на себя ответственность за это. А что, так часто делают? У нас, как правило, такое блокируют еще до того, как это успевает где-то пройти. А вот в европейских странах временами бывает, что какая-нибудь группировка хочет сделать себя популярнее и признается, что они виноваты в том или ином теракте. Доходит до того, что они даже нападение магических зверей приписывают к себе, хотя даже близко не стояли к этому», — поделился Константин. «Понятно», — задумчиво обронил я. «А почему ты Ирину не взял с собой?» «Вот только не надо», — скривился мужчина. «А что в этом вопросе такого?» — не понял я его. «Да все из-за твоих демонов, чтобы им неладно стало», — проворчал мой напарник. «Ей надо завершить какой-то эксперимент, который в срочном порядке надо именно сегодня доделать, иначе придется начинать все сначала, и все месячные усилия пропадут», — явно повторяя произнесенную ранее речь, ответил Константин. «Так бы я, конечно, сюда пришел не один. Ну ничего», — улыбнулся я, сочувствующе сжав плечо Скуратова. «Будет и на твоей улице праздник. А теперь извини, но мне, кажется, пора спасать своих жен, пока другие змейки не обвили их с концами». Константин на это отсалютовал мне своим бокалом и продолжил напиваться и слушать музыку. Я же действительно поспешил к своим женам, так как к этому моменту их окружило сразу пятеро женщин и, судя по натянутой улыбке Арины и уже начинающей сердиться Лены, разговор завернул куда-то не туда. Правда, стоило мне только к ним приблизиться, как женщины поклонились мне и поспешили уйти к своим спутникам и мужьям, будто ничего и не было. «Ну как вы тут?» – улыбаясь для остальных, осторожно спросил я, подхватывая девушек под руки и уводя к столу с закусками. «Обычные закулисные интриги», – вымученно улыбнулась Арина, показывая всем, что ничего особенного не произошло. «Все говорят с тобой любезно и вежливо, но вместе с этим пытаясь по твоим жестам, мимике и обмолвкам найти ответы на свои вопросы, которые напрямую, естественно, никто задавать не будет. И ведь не откажешь им в общении», — вздохнула девушка. «Я-то еще ладно, но эти змеи почувствовали, что Лене такое общение непривычно и насели на нее. Простите, извинилась моя бывшая ученица. Я как-то растерялась и не знала, как им ответить, чтобы случайно не напортачить. Ничего страшного», — ободряюще произнес я. «Со временем научишься. Я и сам не слишком люблю общаться с аристократами из-за этой их манеры выискивать в словах двойные, а то и тройные смыслы. И тем не менее тебе самому не помешало бы этому научиться», с упреком в голосе сказала Арина. «Знаю-знаю», моментально сдался я, так как эта тема уже несколько раз всплывала в наших разговорах и пока мне удавалось держать оборону. «Я и так стараюсь не высказать им, что я о них думаю». «Вот и хорошо, Егор», кивнула моя первая жена. «Не забывай, что ты теперь князь Российской империи и за твоими действиями следят куда пристальнее, чем раньше. В целом, можно сказать, что все запланированное удалось и мы успели переговорить со многими гостями, зарабатывая положительную репутацию, что в нашем случае было дороже денег». Глава 5. «Я так понимаю, ты остался не для того, чтобы посидеть со своим бывшим родственником и попить вина?» — спросил я у Сергея, заходя в гостиную, куда его отвели слуги. Воронов изъявил желание переговорить со мной лично, когда, казалось бы, званый вечер уже закончился и все гости покинули территорию рода. Причем он сделал это так, чтобы не попасться остальным на глаза, когда сам же первый из гостей ушел. «Можно, конечно, и выпить», — кивнул темноволосый парень, — «но я действительно хотел поговорить с тобой кое о чем важном». Верно поняв прозрачный намек, я открыл дверцу бара и наполнил бокалы подходящим для ситуации вином, когда градус лучше, чтобы был поменьше, а вкус насыщенней. «И о чем ты хотел поговорить?» — спросил я, садясь напротив своего родственника и подтолкнув к нему бокал с напитком. «Как ты знаешь, я никогда не имел ничего против тебя и вообще ты меня вполне устраиваешь как партнер по некоторым делам, так и просто хороший знакомый, с которым можно иметь несущую прибыль дело», — ухмыльнулся он, начав несколько издалека. «Мы можем быть уверены, что наш разговор не подслушивают. Можешь считать это излишним, но мне было бы так спокойнее». «Насчет этого можешь не беспокоиться», — отсалютовал я ему бокалом. «Я лично занимался защитой от любых способов прослушки. В таком случае я бы хотел тебя попросить о помощи», — сделав глоток и довольно что-то пробормотав себе под нос, произнес Сергей. «Дело в том, что я застрял на своем пути развития и все никак не могу преодолеть возникшие пределы. Это, конечно, все интересно», — осторожно стал отвечать я. «Но при чем здесь я? Я придерживаюсь принципа, что развиваться можно только в бою, и хотел бы тебя попросить использовать свои призывы против меня. Желательно, чтобы еще ты никак не сдерживался. Почему ты думаешь, что это тебе поможет? Я, как и остальные, видел результаты твоих учеников. Только в отличие от большинства я в курсе, как именно они тренировались и только благодаря тебе добились этого успеха. Ты же уже один раз сражался с моими призывами», — припомнил я ему, — «когда хотел выяснить мои силы». «Так это не то», — отмахнулся Сергей. «Я говорю о настоящем выкладывании на полную, когда приходится действовать не задумываясь и когда в каждый миг тебе грозит опасность умереть. Не находишь это несколько экстремальным?» — нахмурился я. «Не хуже того, через что я уже проходил», — пренебрежительно бросил Воронов. «Я даже на свободных землях был, но в итоге никто из тех когорт наемников, что противостояли мне, не смогли ничего существенного противопоставить. Я уж надеялся, что эти люди умеют наносить смертельные удары, но нет. Я думал, ты более рациональный человек», — покачал я головой. «Ну ладно», — улыбнулся Сергей, — «немного приукрасил. Уж и пошутить нельзя, ворчливо добавил он. «Но я действительно пробовал по-разному поставить себя в смертельно опасную ситуацию, но, как правило, большинство атак моих противников вязли в моих щитах, а дальше уже я их выносил за пару атак. Не проще тогда действовать вообще без щитов? Тогда нельзя будет проверить теорию о преодолении своих пределов в смертельной опасности в чистом виде, как если бы от этого действительно зависела моя жизнь», — развел руками Воронов. «Да и щиты я ставлю уже инстинктивно и наоборот приходится напрягаться, чтобы их не применить. Обратная сторона развития твоих способностей», — понятливо кивнул я. «В начале своего обучения я много вложился в изучение защитных техник, так как лед — не самая быстрая стихия, зато щиты, создаваемые с помощью него, могут сравниться с аналогичным земляными», — разоткровенничался Сергей. «Потом уже стал наращивать атакующую мощь, но на подсознательном уровне все равно не получается избавиться от подготовки защитных техник. С учетом моего ранга, это становится проблемой, когда противник не может добраться до меня, а мне лень ждать, когда он это сделает. Бывают же проблемы у людей», — тихо пробормотал я. «Хорошо, допустим, я соглашусь использовать свои призывы против тебя. А если вдруг ты не выдержишь и погибнешь, ну, думаю, можно немного понаглеть и попросить во время этого эксперимента присутствовать твою жену. Все же Арина занимает довольно высокую позицию среди студентов-целителей, так что если буду жив, то она точно меня вытащит», — нахально подмигнул он. «А по поводу возможной смерти, в чем я сильно сомневаюсь, то могу составить официальный отказ от претензий и попросить Ольгу быть свидетелем в этом деле. А разве она может быть свидетелем? Эта девушка официально значится моей невестой, так что ни у кого, и тем более родни, которая сама это провернула, не возникнет вопросов. Осталось убедить только Ольгу участвовать в этом деле». Допив напиток, я отставил стакан в сторону. «Это я беру на себя, если, конечно, ты согласен», — прищурившись, произнес Сергей. «Все равно ведь не отстанешь», — махнул я рукой. «Вот и отлично», — широко улыбнулся братец. «50 тысяч имперских рублей, настала моя очередь нахально улыбаться Воронову. А чем ты?» — сделал вид, что не понял меня, Сергей. «Давай не будем», — хмыкнул я. «Все ты прекрасно понял. Тем более мне нужна будет моральная компенсация от того, что с тобой будет проведено. Компенсация от того, что у меня велики шансы выжить или умереть», — настороженно спросил Воронов. «Как знать», — улыбаясь, развел я руками. «Сергей, конечно, так просто не хотел соглашаться и попробовал больше из спортивного интереса сбить цену. В итоге остановились мы на 63 тысячах и то только по той причине, что шаг на повышение я делал слишком маленьким. С учетом того, каким рангом обладает мой бывший братец и его положением в роду Вороновых, не вызывало сомнений, что такая сумма не станет для него обременительной. Тем более где еще можно получить столь контролируемую агрессивную среду, которая, как верил сам парень, поможет ему прорваться на следующий ранг. Самих подходов к развитию мага и достижения результата, когда в один миг ты концентрируешь максимум энергии из своего источника, было довольно много. То, что предлагал Сергей, было не самым инновационным решением и в то же время не особо популярным среди знати. Хотя пример тех же наемников, которые заключали контракты на работу в свободных землях, наглядно показывал, что таким образом действительно можно неплохо раскачать свой резерв, и если выживешь после смертельных опасностей, то станешь хоть капельку, но сильнее. Единственное, что мешало наемникам развиваться дальше, слишком слабая энергетическая система, которую они просто не знают, как правильно усиливать. В то же время они часто были первыми магами в своем поколении, и из-за этого энергетическая система одаренного сама по себе имела слабые шансы на сильное развитие. Как ни посмотри, но чем древнее твой род и чем лучше он следил за чистотой крови, тем сильнее будут следующие поколения. Именно поэтому евгеники были настолько уважаемыми людьми. Правда, за деньги и уважение приходилось платить тем, что они навсегда связали свои жизни с определенным родом, так как никто в здравом уме не станет выпускать такого человека на свободу. В целом, насчет развития мага даже в наше время было не так много известно и не было единой теории, как необходимо правильно развиваться одаренному, чтобы достигнуть пика своих возможностей, не было не то что в мире, но даже в одном государстве. Да, многое решала наследственность, ведь если оба родителя у тебя были сильными магами, то с большой вероятностью ты тоже станешь магом их ранга и скорее даже превзойдешь его. И все же в этой области оставалось много вопросов, на которые пока не было ответов. Воронов после моего согласия участвовать в рискованной авантюре не собирался больше ждать и организовал все меньше, чем за сутки. Создавалось такое впечатление, что он уже просчитал мое согласие и ему оставались лишь последние штрихи, чтобы привести все в действие. Неприятно было осознавать, что Сергей легко просчитал меня, но в целом я был не против помочь бывшему родственнику, единственному, кто не вызывал у меня отторжения из их рода. С другой стороны, я и цену за эту услугу назначил вполне адекватную, так что даже если он вдруг не справится, то хотя бы останусь при деньгах, которые Сергей перевел заранее. В итоге уже на следующий день Воронов пригласил меня на арендованный им полигон на территории Академии магии. Правда, приехал я не один, а вместе со своими учениками, Ариной и Роксаной. Последняя, правда, увязалась под самый конец, когда мы уже выходили из дома, но отказывать я ей не стал. Вместе с Сергеем прибыла Ольга, которая в этот раз была в обычном на вид темно-синем платье и накинутой сверху легкой курткой. Приехали они на машине ледяного мага, так что могли не беспокоиться о теплой одежде. Сейчас пускай и начало весны, но на улице было ощутимо холодно. Как много зрителей собралось, оценил Воронов количество приглашенных гостей. Будут дополнительной гарантией, что ко мне никаких претензий не будет, пожал я плечами. Вот не веришь ты в меня, не веришь, удручающе покачал головой Сергей. А зря, дело не в вере, не согласился я с ним, а в том, что у меня с твоим родом и так натянутые отношения и дополнительных конфликтов мне в данный момент не надо. Ладно, нечего время терять, а то я арендовал полигон всего на час, ворчливо отозвался парень и, махнув рукой, показал куда идти. Пришли мы в ту часть академии, где мне до этого не доводилось бывать. Эта зона предназначалась для старших курсов и полигоны в этой части были рассчитаны на сдерживание разрушительных по своей мощи техник. Не каждый старший студент имеет шанс быстро подняться в рангах за время учебы, но руководство посчитало, что лучше один раз вложиться в усиление защиты, чем дождаться какого-нибудь гения, который случайно может устроить разрушения, ликвидация которых обойдется дороже.